Думаете, что то стыдно для моряка? Не обращал внимания на раздражение Федора Боцман. Вон все делают. Действительно, то один, то другой гардемарин бегал в гальюн и освобождался от изнуряющей тошноты. Ушаков же не чувствовал никакого неудобства внутри. Качающаяся палуба удобно подставлялась под ноги. Он цепко держался за ванты, когда проигрывал за матроса. Нутром чувствовал, когда надо попридержаться, а когда потравить лишь, как точно сбалансировать на качающейся рее. А вахта досталась ему самая плохая. С 2 до 6 утра, когда слепаются глаза, пронизывает сыростью ветер, пугает неизвестностью темнота и как-то подозрительно скрипит корпус корабля, о который тревожно и гулко бьется волна, а клочья тумана скрывают не только далекое побережье, но и выдающийся вперед бушприт. Команду Ушаков старался отдавать четко и отрывисто, как делал это капитан. Голос, однако, ломался, возникали паузы, он лихорадочно думал, что еще надо предпринять. Капитан же, стоявший, казалось, целые сутки за спиной гардемарина, одобрительно отзывался о его действиях. Молодец. Ушаков думал, что вот и он, наверное, если бы вел корабль, не спал бы вовсе. А спать-то надо, лишать себя бодрости негоже. Приучал себя и в училище, и здесь засыпать сразу, открывать глаза за 5 минут до побудки. А еще просыпаться, если что-то опасное назревает. Стало светлеть, ветер переменился, и надо было ложиться в дрейф. Отдал команду. Вахтенные и подвахтенные закарабкались наверх, распуская одни снасти, освобождая паруса и прикрепляя фалами другие. Покряхтывая и перекликаясь, соскакивали матросы на палубу. «А ну, Серафим, проверь! Вторая справа развязалась, кажись!» Боцман подтолкнул обратно вверх спустившегося последним русого новобранца. Тот побледнел, с мольбой взглянул на боцмана и гардемарина, затем обреченно шагнул к мачте. Лез он тяжело, судорожно обхватывая переборки, долго не отпускал их, вроде бы пробовал на крепость. «Сопля тамбовская, чего тыкаешься носом? Не тащись! Летом, летом иди!» «Зачем ты так, Андреич?» — оборвал его Ушаков. «Он же первый раз в море». Так и надо первый раз кричать, чтобы он крику боялся, а не высоты. Упрямо не согласился боцман и снова закричал. «Леший тебя дери, куда ноги суешь? Выше, выше!» «Этим не поможешь», — резко сказал Ушаков. «С ноги собьешь». Новобранец замер. Надо было переступить на горизонтальную перекладину. Одной рукой он удержался за переборку и должен был ступить на качавшуюся в такт волнам рею. Но тут силы его оставили, он оступился и повис над палубой. Боцман с опаской взглянул на Ушакова и крикнул: «Разобьется!» «Полотно! Полотно под него, быстро!» — скомандовал вышедший из-за спины Ушакова капитан. Моряки проворно растягивали кусок паруса под мачтой, взявшись за углы и подняв головы к болтающемуся новобранцу. «Бросай палку!» — захрипел боцман. «Падай вниз!» Новобранец висел на одной руке, и чувствовалось, что никакая сила не сможет расцепить его пальцы. «Эх!» — мотнул головой Ушаков и проворно полез вверх. «Куда вы, господин гардемарин, расшибетесь?» — неуверенно крикнул боцман. Ушаков же стремительно, не глядя под ноги, быстро добрался до новобранца, схватил за парусиновую рубаху, намотал подол ее на руку и подтянул его к себе. «Ставь ногу, вот так!» — приговаривал он. «Еще сюда!» «А теперь переступи сюда, еще, не бойся. Видишь, я же с тобой». Матросы с удивлением и радостью смотрели, как Ушаков вместе с незадачливым моряком передвинулся вперед по рее. Они что-то подергали там, подвязали и тихо возвратились к мачте. Первым спустился на палубу гардемарин, через мгновение новобранец, и тут же получил крепкую оплеуху от боцмана. «Что ты буянишь, Андреич?» — закричал Ушаков. «Учить надо, дабы высоты не боялся, а ты волю рукам даешь. Прекрати!» «Я ему, ваше благородие, легонько, чтобы в себя пришел», оглянувшись на оступившегося капитана, без опаски разъяснил боцман. «Из-за него все нутро перевернулось, да и за вас было боязно». прекратить.